Ешьте, пока не остыло, да скажете потом. После ужина мы вернулись в гостиную. «И ваш отец разрешил вам уехать?» — спросила она. Отец слепо верил в бой скаутов. Я убедил его, что уезжаю в международный лагерь. Он погладил меня по голове. Он всегда так делал, когда гордился мною. «Так вы опасный человек?» — Магда улыбнулась. «Мне надо набраться храбрости, чтобы доверить вам Эннио». Она налила виски с содовой, потом села рядом со мной на софу. Часов около 11 громко захлопали двери и раздались голоса, разлетавшиеся как эхо по коридорам. «Хорошо, ваше превосходительство, сию минуту, ваше превосходительство». Мне показалось, что в дом как бы проникла некая субстанция, быть может, это была сама власть или слава, как леденящий порыв ветра с горной вершины. «О, мой муж, наконец-то!» Сложив руки, Магда застыла, как изваяние. Министр любезно поздоровался с нами, поцеловал руку Магде, пожал мою. Он был в темно-синем, в серую полоску костюме. Такие обычно служат своеобразной униформой нашим политикам. У него были гладко зачесанные седые волосы и желтоватая кожа. «Вы сеньор Амброзио», — сказал он, продемонстрировав ряд длинных и острых зубов. «Жена мне все рассказала. Надеюсь, извините меня, если я посижу с вами всего несколько минут. Завтра утром улетаю в Париж. Там состоится заседание Атлантического совета. К тому же моя жена лучше меня все знает. Я на нее полностью полагаюсь». В дверях появилась горничная Фриулка. «Аида», — распорядился министр, — «принеси стакан холодного молока». Затем, обращаясь к жене, добавил: «Если бы все итальянцы пили молоко вместо вина из Фраскати, местечко под Римом, славящееся белым вином, мы бы не были самым хилым народом в Европе, не считая испанцев и албанцев». «Оттавио», — сказала Магда шутливым тоном, — «не забывая речи, которую ты произнес на выставке вин. Помнишь, как ты говорил, что Ной был первым благодетелем человечества?» «Есть вещи, для понимания которых необходимы годы», — подвел черту министр. «Пока крестьяне их не понимают. Они приходят в ярость, когда что-то касается их интересов. И у них хорошая память, такое припоминает на выборах. Я не о себе говорю, моя персона на втором плане. Но демократия в Европе так хрупка, что любая ошибка может оказаться для нее роковой. Этого только и ждут коммунисты». Оттавио делла Ровере обладал красивым голосом и манерами солидного человека. Адвокат по профессии, землевладелец, он постоянно говорил, что борется за мир наших отцов. Держа в руке стакан молока и утопая в кресле из темной кожи, он вскользь спросил меня, какой из политических партий я больше симпатизирую. «Понятия не имею», — ответил я, — «о политике знаю только понаслышке. Чтобы вы могли представить обстановку, в которой я жил, должен сказать, что мой отец 25 лет был коммунистом, потом он умер». «Понимаю», — сказал министр. «Понимаю, что вы не хотите иметь неприятности из-за политики. И понимаю, что ваш отец был коммунистом. В юношеском возрасте я тоже им был. Но итальянский коммунизм, друг мой, хорош только для застольных шуток. Левые умны, было бы глупо отрицать, что ум в парламенте находится слева. Но запомните», — тут он подмигнул, — «правительство всегда составляет правые». Он поднялся из кресла, я тоже встал. «Нет, прошу вас», — сказал он, — «не беспокойтесь, я иду работать, а вы еще посидите». Мы с Магдой проговорили до 3 часов ночи. Как только я допивал виски, она вновь поспешно наполняла мой стакан. В доме царила тишина. Бронзовые и мраморные бюсты, выставив крепкие груди, не сводили с меня глаз. Министр, наверное, спал и грезил об объединенной Европе. В какой-то момент Магда оказалась так близко от меня, что я едва не касался ее колена. Она неотрывно смотрела на меня своими раскосыми глазами, с пикантной складкой в уголках век. Под действием виски мой мозг размяк и стал удивительно податлив к сентиментальности. Грудь Магды была совсем близко от моей руки. Что бы произошло, если бы я дотронулся до нее? Будь я уверен, что поцелуй решит все мои летние проблемы, я бы, пожалуй, решился. Но она не выходила за рамки точно отмеренной, рассчитанной симпатии. Может быть, она понимала, что я был больше не ягненком, а молодым волком. Послышалось, как хлопнула ставня. «Неужели снова гроза?» — вскрикнула она и поднялась, чтобы взглянуть на небо. Когда она обернулась, я был уже на ногах. Она пробормотала, когда я почти торжественно поцеловал ей руку: «Позвоните мне завтра, поговорим о делах». Вечером 20 июля мы, я, Энио и служанка Аида, отбывали в спальном вагоне в Картино-Дампеццо.